На днях британское общество по изучению политики Сунгун выставило на сайте историческое послание Ким Чен Ына об основных задачах университета имени Ким Ир Сена в новую эпоху Чжучжейской революции, посвященной 70-летию создания университета имени Ким Ир Сена.